Buongiorno. Assalamu alaikum. Здравствуйте. Hello everybody. Konnichiwa. Здоровеньки були. Саламатсва. Bonjour. Привет, hi. Привет, салют. Привет. Радио. 104.10 FM. We are controlling transmission. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Attention, please. Attention, please. На радио Пилот FM. Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, слушательницы. Примите искреннее приветствие из нашей студии в центре города. В эфире «Радио Пилот». Начинается новый специальный микс «Музыкальный портрет уходящего дня». Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Мне как-то немножечко не по себе. Что-то какое-то таинственное такое настроение, предвкушение чего-то странного. Может быть, это из-за этой странной музыки, которая уже звучит в эфире. Сегодняшний специальный микс «Живее всех живых». Дело в том, что здесь вот живой, настоящий диск-джокей прямо сейчас уже начал вращать пластинки, и вы можете наблюдать за этим на pilotfm.ru в веб-камеру. Веб-камера направлена на оборудование. Сам он сейчас подошел к микрофону. Друзья, снова с нами великолепный, неподражаемый Лед Колбин. Он из Беларуси, из Минска. Здравствуйте. Всем привет, Екатеринбург. Я рад снова здесь быть, рад всех видеть, слышать. Привет всем, кто меня знает. Отдельный привет всем друзьям, которые меня стали за этот год из города Екатеринбург. Специально для вас я сегодня сыграю живой сет из своих треков, из треков, которые мне очень нравятся. И тем не менее, всем здрасте. Лед Колбин – заслуженный деятель клубной культуры. Его треки знают, слушают, играют, продают и покупают во всем мире. Да, да, конечно. Вышла пластинка, скоро выйдет большой альбом. В преддверии, вот, кстати, сейчас играет трек из моего грядущего альбома «Friends». Это трек под названием «Thieves». По-русски «Пятый». Это мой хороший друг. Есть определенная концепция этого альбома, но об этом мы не будем, это очень долгий и интересный разговор, но тем не менее слушайте хорошую и качественную и интересную музыку. Специально для вас сегодня Лед Колбин. Лед Колбин, хедлайнер «Механики», а «Механика» в ближайшую субботу в клубе «Ривьера», город Заречный. Главный организатор фестиваля Ван Носиков из Санкт-Петербурга здесь в студии. Yeah. Ваня, привет. Дима, привет, добрый вечер, Екатеринбург. Привет, Ваня. Да. Как-то мы вас в овациях не искупали. Ну-ка, давайте искупаем в овациях. Лед Колбин и Иван Носиков здесь, в студии. Ура! Come on, everybody! Yeah. 50 диск-жокеев на 6 танцевальных аренах. Сколько? 11 хедлайнеров. Да, теперь 11 хедлайнеров. Лед Колбин у нас появился так внезапно в лайнапе. Денис, расскажи, как это случилось. На самом деле, тут такая история приключилась. Мы с Ваней договаривались довольно долго, чтобы я поприсутствовал. Поприсутствовал и порадовал всех своей музыкой на фестивале «Механика». Но тут пришел предложение выступить на фестивале в Германии. Ваня меня очень долго уговаривал, и я понимаю, что, в принципе, фестиваль в Германии по масштабам не настолько объемный и роскошный, какой будет в Екатеринбурге 28 числа. И все-таки в самый последний момент я решил махнуть рукой на Европу и отдать предпочтение вам, чему я искренне и несказанно рад. И буду рад всех видеть 28 числа на «Ривьере». Фестиваль «Механика», you are welcome. Денис, а ты не представляешь, как я рад, когда ты сказал, да, я согласен, я готов ехать. Я помню, как ты в прошлый раз очень феерично выступил, запомнился. Акс-эффект решает. А как уж мы слушателями и слушательницами рады, что Лед Колбин играет живьем сегодня в течение этого часа в специальном миксе на Радио Пилот. Денис, пожалуйста, проходите к вертушкам. Окей, следует дальше много-много интересной музыки, много нового и качественного саунда. Всем еще раз здравствуйте. Слушаешь специальный микс на Радио Пилот, получаешь в свой приемник, а значит в свое полное распоряжение высококачественное электронное звучание от признанных авторитетов, да-да, экспертов разных музыкальных направлений. На 104.10 FM Лед Колбин, «Механика». Екатеринбург, это мой один из самых любимых треков немецкого продюсера по имени, по нику даже, Стиминг. Вы его могли слышать в одних из самых последних моих компиляций. Специально сегодня он звучит для вас с любовью. Минск, Беларусь, Екатеринбург, Forever. Radio Pilot. Radio Pilot. Pilot. Pilot. We'll be right back. Радио Пилот. Говорим по-белорусски. Добрый день, я размовляю с тем, кто, понимая и ощущая белорусскую мову, вам здоровья, счастья, кахания и всего наилучшего. Будьте добрыми. С вами Радио Пилот. Кахания вам. В специальном миксе на Радио Пилот ваш слух услаждает Лед Колбен, он из Минска. Калиласка! Доброго, доброго уже не ранку, уже ужо. Уже весьма-весьма темно на улице. Вибачайте, калиласка, за мой дренний белорусский сленг, белорусскую мову. Я народная, бо я народился и вырос в Беларуси. Ладно, не буду вас мучить. Лед Колбин, вот на каком языке чаще приходится разговаривать? Русский, конечно же, русский, хотя белорусская мова в сердцах многих, кто находится в Беларуси. Конечно, много плохого, много хорошего. Будем говорить о музыке. Музыка вечна, музыка для нас, для всех. Она задает настроение, задает ритм жизни. Все и только для нас. И мы прекрасны. Прекрасная улица. Екатеринбург прекрасен. Урал прекрасен своими женщинами и девушками. Честно, пребываю здесь не первый раз. И просто мой взгляд услаждается изобилию красавиц на ваших улицах. Ребята, гордитесь этим. Цените это, взращивайте это. Любите это. Девушки, вы просто великолепны. Лед Колбин отказался от поездки в Европу для того, чтобы поучаствовать в механике. Да, это именно так. Так получилось. Я искренне этому рад. Я знал, что так получится, как должно было получиться. И поэтому я здесь. Ребята, я вас всех люблю. Механика впереди нас ждет. Много хорошей музыки. Лед Колбин, диск-жокей, композитор, продюсер, выступает много где. Каждую неделю, наверное, в новой стране. Да, сейчас очень много стало приходить запросов из Европы. Мадрид, Мальта. Вот буквально вчера мы разговаривали с продюсером и промоутером из Португалии. То есть все хотят хорошего саунда, которым я вас буду радовать 28 числа. Вы будете эксклюзивны и неповторимы. Жду вас. Ну, помимо наших прекрасных мест, какие места еще бы ты выделил, вот где тебе прямо понравилось быть, играть, может быть, жить хочется там? Честно, ну, в моем сердце живет Берлин, Германия. У меня там оставался с некоторых пор определенный бизнес. У меня есть уже 3 проекта музыкальных, один из которых «Лед Колбан», который вы услышите. Второй проект «Трокензафт» и третий проект, который рождался целый год, и наконец-то он запустился, проект «Математик», «Мэтью-Мэтик», если так будет угодно. Немножко разные по стилю. «Мэтью-Мэтик» будет вообще отдельным, не клубным форматом, форматом больших вечеринок и больших пати, стадионов, огромных арен, вот. Но, тем не менее, кроме, на данный момент, честно, откровенно и чисто, Екатеринбург очень сильно зацепил. Очень в прошлом году, и я очень хотел сюда попасть. Были определенные неурядицы, но они все прошли. Я здесь, я с вами. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Прекрасно. Там трек не кончится у нас? Я контролирую, примерно скоро должен, но я думаю, что мне стоит стать за... Хватит времени на один дурацкий фирменный вопрос. Какого цвета музыка, которую играет Лед Колбин и пишет? Ультрамарин. Ты уже задавал этот вопрос. Вопрос этот звучал от меня не первым, но это действительно ультрамариновая музыка. Музыка для вас. Вдруг за этот год что-нибудь изменилось? Я помню про ультрамарин. Нет, не изменчиво. Все минимально и относительно статично. Я ушел. Лед Колбин возвращается к вертушкам. Они расположены на нашем творческом подоконнике. На них направлена веб-камера на pilotfm.ru. Классно, вовремя он подошел, да? Здорово. Да. Оторвали мы парня от работы. Здесь в студии Ван Носиков, организатор механики. Ваня, ну как проходит подготовка? Судя по тому, в каких-то очках сейчас такое, что подготовка идет нормально. Да, у меня очки пришли вот буквально недавно. Целая партия, я одел, примерил, мне очень нравится. Думаю, надо тебе тоже сейчас выделить, чтобы ты тоже прочувствовал, что ждет всех. Фееричные, как они правильно называются, 3D-очки или как? Нет, это не 3D-очки. Это не 3D-очки, это, как она, не панорамные? Панорамные очки, что ли, да? Панорамные, то есть ты когда смотришь на свет, у тебя разукрашивается весь спектр. Вот я их надеваю. Ну, кстати, их можно назвать калейдоскопные, да? То есть каждый отдельный источник света превращается в такой как бы цветочек. И когда ты смотришь на много разных лучей, ну, например, на светомузыку, то какое-то фееричное. Ну да, на самом деле, чем дальше получаешь. Ты от объекта находишься, тем больше этих объектов у тебя в прострации. Ну да, да. Интересная штука. И такие очки получат первые посетители механики, по-моему, да? Сколько их там? 500 человек первые на входе получат такие очки. При входе сразу же на первом входе. Одевайте и бегом на танцпол, смотрите на лучи лазеров, всяких голов, светостробоскопов, я не знаю, вот всего-всего, и поймаете по-любому позитивный глюк. Это на самом деле очень классный эффект. Сегодня у самых активных наших слушателей и слушательниц есть возможность выиграть билеты на механику. Первый конкурс мы объявляем прямо сейчас. Это будет конкурс долгоиграющий для посетителей активистов форума «Клубная культура» на городском портале e1.ru. Там есть тема, посвященная фестивалю «Механика», и вот в этой теме вам предлагается, так же, как и неделю назад, написать написанные, сочиненные вами веселые речевки, посвященные фестивалю механиков. Да, верно. В прошлый раз очень активно писали, и интересно было. Живой эфир получился. Да, классно. Вы нам пишите, и мы будем зачитывать наиболее удачные, по нашему мнению, ваши перлы. Ну и кто-то получит приз, билетик. А во второй части программы, когда мы будем слушать микс итальянского хедлайнера, мы проведем еще и телефонный конкурс, в котором у вас тоже будет возможность отличиться и выиграть билеты на фестиваль «Механика» 28 мая в клубе «Ривьера», город Заречный. Ваня, большое спасибо за «Механику». Ну, рад стараться. Я надеюсь, это все-таки кто-то оценивает. И приходит очень много народу с каждым годом, все больше и больше. Значит, мы делаем это для кого-то и не зря. Отдельное спасибо за Лед Холдена. Да, спасибо Денису, что он все-таки приехал. Посетил этот славный город Екатеринбург, посетил «Механику» в очередной раз. Я люблю его приглашать на свой фестиваль, поэтому он у меня постоянный и желанный гость всегда. Ну, давайте нырять в музыку снова. Живьем в специальном миксе на «Радио Пилот». Играет и вещает Лед Холден. Radio Pilot. Специальный микс «Радиопилот» в ваших приемниках, друзья. Как самочувствие космонавтов? Все в порядке? Все великолепно. Это самый психоделичный атмосферный мой трек под названием «Коша». Написан был на самых негативных и очень впечатлил последнее время очень впечатлил такой продюсер, как Каде Бастан, Стиминг, несомненно, Лучиано, Рикардо Вилалобос. Для меня это определенные гуру музыки. Я люблю их саунд, они очень впечатляют, очень поражают. Есть Экхо, кого бы еще вам назвать интересного, Ваня Носиков. Рекомендую, это special техно саунд. Special for you, my friend. My friends. Спасибо, Денис. Вот, на самом деле очень много интересной, хорошей музыки. Не стоит замыкаться, не стоит вбивать себя в какие-то рамки. Слушайте больше хорошей, разнообразной, интересной музыки. Она познавательна, она увлекательна. Музыка вещает, так же, как и мы. Денис, напомни, пожалуйста, еще раз все-таки название твоих проектов и где тебя искать в сети. Значит, название моих проектов, несомненно, Лед Колбан, второй проект Trockenzaft и третий проект Matematic. Искать меня можно в Гугле, набирая один, второй или третий никнейм. Можно найти просто на MySpace, если Лед Колбан, это myspace.com/LeodColban. Очень легко и просто. Рекомендую посетить мой SoundCloud. Это soundcloud.com/LeodColban. Всех прошу пожаловать. Добро пожаловать. Ощущается, что ты часто выступаешь по радио. Это действительно так? В принципе, довольно-таки часто. Единственная моя бывшая профессия подстегнула меня разговаривать очень много с разными людьми, с разным характером. Поэтому я всегда с удовольствием нахожу совсем язык, даже с поролоновым микрофоном. Привет. Привет. Хороший друг. Я тебя люблю. Лед Колбан выступил в специальном миксе на Радио Пилот с живым сетом. Самые активные наши слушатели могли превратиться в зрителей и посмотреть за этим на pilotfm.ru. Во второй части программы мы планируем послушать гостевой микс еще одного хедлайнера «Механики». «Механик» — это фестиваль, который проводится 28 мая в клубе «Ривьера», город Заречный, в ближайшую субботу. Микс диджей Аточи мы послушаем уже очень скоро. Не улетайте. Спасибо.